Глава 20. Кадеты были счастливы, Милюков лучился довольством, князь Павел Долгоруков лично прокатал пресс-папье по чернилам наших подписей под коалиционным договором. Я настоял, чтобы соглашение заверил приглашенный нотариус, и это не вызвало возражений. Еще бы. Свой спикер. Возможность назначить весь аппарат, секретариат с делопроизводителями, создание сеньорин-конвента, своеобразного совета думы. Да и основные концепции, положенные на бумагу, конституционная монархия, политический плюрализм и прочее, лилось бальзамом на сердце главным кадетам. Плюс зубовный скрежет октябристов, которые сначала от обиды даже обещали заблокировать работу парламента, тоже радовал Милюкова и компанию. Ведь Балашов им обещал максимум одного товарища председателя, и все. А тут... В зале заседаний мы уверенно оккупировали весь центр, спели «Боже, царя храни», и после приветственной речи Головина бодро так забрали себе основные комиссии Думы по бюджету, армии, образованию, общественному здоровью и земельному вопросу. Я настоял на том, чтобы были созданы комитеты по разведке, промышленной политике, а также иностранных дел. Как оказалось, никто во Второй Думе о подобном и не помыслил. Головин, Булгаков и Вернадский начали готовиться в Царское Село, представляться Николаю, а я пошел осматривать выделенные мне помещения. Что ж, неплохо. Большой светлый кабинет с мебелью из мореного дуба. Из окна вид на пруд Таврического сада. Просторная приемная с телефонными и телеграфными аппаратами. Кто-то из соратников уже повесил на стенку карту России. Капитан притащил бело-желто-черный штандарт на подставке. Все, как просил. Не хватало карты мира и книжных шкафов, ну да это наживное. А вот и первый посетитель. В приемную вошла стройная дама в вуалетке с зонтом. «Добрый день. Кто-нибудь тут есть?» Я откашлялся. Девушка испуганно обернулась. «Отче?» «Аня?» Девушка откинула вуалетку, и я узнал Танееву, любимицу Алекс, да и всего двора. «Да, отче, я. Вот пришла. С вещами». Анна посторонилась, и я увидел в коридоре несколько чемоданов. Их, видимо, занес извозчик. «Как это понимать?» «Отец был у Алекс. Там же присутствовал Александр Вырубов». Девушка достала платок, промокнула прекрасные глаза, в которых появились слезы. «Тебя посватали?» «Да, без моего согласия. Не люб мне, Александр!» «И ты ушла из дому?» «От двора меня теперь тоже отставят», — невпопад ответила Танеева, которой, похоже, теперь уже никогда не стать Вырубовой. Такого афронта Александр не простит. Да и офицерское собрание не разрешит жениться на беженке. «Ты обещал помочь мне, но Христовой невестой я тоже становиться не готова». «Раз обещал, позабочусь». Я тяжело вздохнул, занес чемоданы в приемной. «Но у меня строго. Бездельников не терплю». «Я на все готова». Танеева потупила глазки, села за секретарский стол. «Знаю немецкий и французский. Могу вести твою отчу корреспонденцию». Секретарша после ухода Лохтина и отъезда Елены мне и правда была позарез нужна. Но потянет ли Анечка? «Владеешь ли пишущей машинкой?» «Нет». «А стенографировать можешь?» «Да, по глазам вижу, что нет». «Что же мне делать?» Танеева заплакала. «Ладно, не разводи сырость тут. И так в Питере живем. Беру тебя секретаршей. Жить будешь при мне, в Юсуповском дворце». Прозвучало это двусмысленно, но Анна не заметила. «Будешь ходить по вечерам на курсы машинистки. Пока располагайся, обустраивайся. Да, сходи в секретариат Думы. Он уже начал работать. Выбей нам самовар. Умеешь разжигать? Тоже нет? Ладно, научу». «Отче». «Зови Григорием Ефимовичем». Я вспомнил про предостережение Булгакова. Танеева встала, замялась. «Я случайно услышала. Его императорское величество...» «Ну же, время дорого». «Николай Александрович советовался с Алекс насчет тебя». Я уселся на подоконник, помассировал глаза. «И что же? Меня тоже отставляют от двора?» «Да один ход делу о хлыстовстве». Выругаться при девушке не вышло. Хотел, очень хотел, но сдержался. «Все ясно. Скрипач не нужен». «И твою семью тоже выселяют из царского села. На этот счет инструктировали Герарди». «Как же без этого проходимца?» Я треснул кулаком по подоконнику. Танеева испуганно вздрогнула. «Вот тебе первое дело. Срочное. Найди в газетных объявлениях про дома под сдачу. Небольшой, но аккуратный». «Это для семьи?» Анечка покраснела. «А почему, Григорий Ефимович, вы не хотите поселить их у себя, в Юсуповском дворце?» «Там крыло под партийные нужды отведено. Неудобно им будет». За всей этой политической беготней я совсем забыл о своей просьбе инженеру насчет Живецкого и подводных лодок. А вот Петр Николаевич не запамятовал и сумел добиться от флотских демонстрации. Ну как от флотских? Тут, оказывается, очень хитро вывернутая система. Моряки делятся на настоящих и не очень. К настоящим относятся строевые офицеры, штурмана, артиллеристы, та самая белая кость. А к ненастоящим – механики, кораблестроители, гидрографы. Им даже морских званий не дают. Так и ходят в штабс-капитанах да полковниках. Хорошо, хоть форма почти как у настоящих. Так что великий князь договаривался с кораблестроителями, тоже инженерами. Встречали нас на заводе Крейтона, прямо на Охтинском мысу. Место известное, напротив, через реку Смольный. Под нами бывшая шведская крепость Нейншанс, 100 лет тому вперед не состоявшийся газпромовский небоскреб Охта-центр. А сейчас казенные охтинские верфи, взятые в аренду Крейтоном. Я, как услышал, на автомате подумал, а что, так можно было? В самом деле, отличный бизнес, берешь уже построенное предприятие и делаешь бабки. Правда, все оказалось не столь сладко, и модернизацию проводить надо, и условий куча, но все равно. Сама возможность взять госпредприятие в аренду меня изрядно удивила. Показывали нам не что-нибудь, а самоновейшую лодку «Кайман», прямо на стапелях. Спускать на воду ее собирались в ближайшее время. Я-то грешным делом полагал, что с подводными лодками у России швах, а тут в строю уже 4 серии, типа «Касатка», «Осетр», «Сом» и «Карп». Правда, не все они российской постройки и не все по российским проектам, что особо оговорил глава принимающей стороны, полковник по адмиралтейству Крылов. В компании с ним нас встречали еще 2 кораблестроителя. Подполковник Бубнов и внезапно капитан первого ранга Беклемишев. Оба они приложили руки к проектам русских лодок, как и Крылов, и оттого смотрели на нас несколько свысока. Ну и тот самый флотский снобизм, куда уж без него. Вы, сухопуты необразованные, желали увидеть устаревшую конструкцию Живецкого, к тому же не имеющую боевой ценности. Так вот, мы вас макнем и покажем, что не лыком шиты. Таскал нас по стапелю и лодке Иван Бубнов и рассказывал. Вот что значит человек увлеченный. Про каждый винтик найдет, что сказать. Я же все это время судорожно соображал, что я со своим скудным багажом могу посоветовать, пока не уловил краем уха. 2 бензиновых двигателя по 400 лошадиных сил. «То есть как бензиновых?» – изумленно вопросил я. «Уж что-что, а то, что все лодки с двигателем внутреннего сгорания поголовно дизельные, я знал. Питерский же. А у нас в городе навалом всяких заведений от высшего училища до всяких курсов переподготовки подплава. Вот я как-то в младшем школьном возрасте и спросил отца, чем это пахнут дяди-моряки, севшие в автобус. Они поржали, потрепали меня по голове и объяснили – солярка. Все, кто на дизель-электрических лодках служат, пропитываются этим запахом навечно. Так и запомнил». «А что, собственно, вас удивляет, Григорий Ефимович?» Вежливо, но с нескрываемым ехидством поинтересовался Крылов. «Так больно горючий он, от каждого чиха воспламеняется». «Ого, какие глубокие познания!» «Вот зараза, еще и насмехается». «Ничего, цыплят по осени считают». «Не мои, хвастать не буду. Шофер мой рассказывал. Да и по Европе, когда ездил, узнал, что дизельное топливо, в смысле пожара, куда безопаснее». В глазах кораблестроителей мелькнуло удивление, а Бубнов прямо засветился. «Вот! Я точно то же самое говорил, и проект делал дизель электрический, а его отложили». «Почему?» – поспешил выяснить я. «Как обычно, денег нет». «И много ли надо?» «1 000 000», – криво усмехаясь, выдал Крылов. «Ну, сразу миллион не смогу, но 1300 для начала найду, а остальное за 2 года. Пойдет?» Моряки, да и Петр Николаевич, остолбенело смотрели на меня, а потом загомонили, пытаясь понять, как бы дотянуться до денег и при этом не дать морведу спустить их на что-либо иное. Очень кстати вспомнили, что одну из лодок серии «Касатка» строили на средства особого комитета по усилению военного флота на добровольные пожертвования. Вплоть до того, что лодки назывались «Макрель», «Скат» и так далее, а вот эту наименовали «Фельдмаршал граф Шереметьев», поскольку большую часть денег внесла как раз семья Шереметьевых. Дальнейшая экскурсия прошла уже без подначек. А что? Все в жизни просто. Вынимаешь миллион из кармана, и все тебя внимательно слушают. Вынимаешь 2, тебя носят на руках. Только, блин, этот миллион еще добыть надо. Подводный ход на электромоторах. Для подзарядки аккумуляторов лодка всплывает и идет на бензиновых. Погодите, так ее же видно будет. Весь смысл теряется. «Ночью, Григорий Ефимович, ночью всплывает», — покровительственно объяснил Крылов. Я поднял голову наверх к рубке, над которой уже торчала труба перископа, и тут меня озарило. «Шноркель. Неужели его еще не знают?» «А что, под водой подзаряжаться нельзя?» — изобразил я дурачка. «Нельзя, никак нельзя. Для двигателя воздух нужен, а под водой его и для дыхания мало». «Ну так сделайте еще одну трубу». Я махнул рукой в сторону перископа. «И через нее качайте воздух». Флотские остановились. «В 1904 году нечто подобное сделал на Кете лейтенант Янович», — неожиданно включился в разговор Беклемишев. «Только неудобно это, волна захлестывает». «Слыхал», — продолжил я прикидываться дурачком, «что на флоте есть такая вещица, клапан называется. Вот его к трубе и приделать». Кораблестроители переглянулись, почти одновременно выдернули из карманов блокноты с карандашами и принялись черкать в них, время от времени перебрасываясь своими терминами. Первым оторвался Крылов. «Однако, интересная идея, Григорий Ефимович. Поставить одну трубу для воздуха, вторую для отвода выхлопа, на них поплавковые клапана и заряжайся под водой». «Непременно надо испытать», — поднял взгляд от записи Бубнов. «Жаль, кайман еще не скоро можно будет использовать». «А почтовый в Кронштадте на ходу?» — спросил доселе молчавший великий князь. «На ходу? 3 суток на переоборудование, и можно испытывать. Причем там же, в маркизовой луже, глубины маленькие. Случай что, быстро поднимем», — определил дальнейшую программу Крылов. «Вы как, Григорий Ефимович, не откажетесь поучаствовать? У нас на Руси традиция такая. Кто чего придумал, тот и испытывает. Вон путейские инженеры под своими мостами стоят, когда первый поезд с грузом проезжает, а?» «На слабо берет, значит». «Ну хорошо. Риск невелик, все должно сработать. Да и глубина там от силы 4 метра. Вынырнем как-нибудь». Пока господа судостроители в Кронштадте устраивали на почтовом шноркель, меня пригласил Палицын в главный штаб для конфиденциального разговора. И вывалил на мою голову, что уже нашел кандидатуру начальника контрразведки. Не успел я порадоваться, как генерал нажал кнопку звонка и приказал явившемуся адъютанту пригласить полковника Корнилова. Тот появился буквально через несколько минут. Маленький, сухощавый, с кавалерийскими усами в разлет, с малость раскосыми глазами. «Вот, Лавр Георгиевич, тот человек, кому вы обязаны своим назначением», — начал было Палицын. «Лавр Георгиевич? Лавр Георгиевич Корнилов? Бог ты мой! Тот самый Корнилов, душитель революции и первый командующий добровольческой армией, главковерх и несостоявшийся диктатор всероссийский». Буря эмоций отразилась у меня на лице, и Палицын, видимо, приняв ее за разочарование, поспешил отрекомендовать кандидата. «Полковник Корнилов, опытный разведчик, полагаю, он сумеет выстроить надежный заслон иностранным шпионам». Меня малость отпустила. До всех титулов Корнилова еще 10 лет, а революцию я постараюсь не допустить. Вряд ли у него есть опыт контрразведки, но его сейчас в России, почитай, ни у кого нет. И я пустился объяснять, как вижу грядущую службу. Лавр Георгиевич поначалу бросал вопросительные и недоуменные взгляды на Палицына, но потом втянулся. «Работы у вас непочатый край. Дело ведь не только в шпионах, которые следят за полками и дивизиями. Кто на оборонных заводах работает, кто на артиллерийские склады устраивается, всех надо проверять. Господа офицеры при посторонних и в людных местах о таких вещах разговаривают, что страх берет. Всю систему сбережения секретов перестраивать надо. Кое-чем я могу помочь уже сейчас. Есть у меня люди в Европе, от которых будут полезные сведения. А дальше уж сами. Еще могу посоветовать взять кого из охранки для научения. Господа офицеры, разумеется, вскинулись. Они же там конспираторов ловят, а шпионы те же конспираторы, только работают напрямую на врагов России. Еще через день я стоял на мостике миноносца, несущегося в Кронштадт. Никогда раньше не доводилось мне ходить на такой посудине. Маленькой, узкой, на бешеной скорости. Весь миноносец трясся, как припадочный. Казалось, что любая деталь дребезжит или позвякивает. За кормой кипела белая струя, рассекавшая треугольником серо-голубую поверхность Невской губы. Ветер, рожденный скоростью хода, вытянул флаг в струнку и сносил назад черный дым из труб. Меньше часа, и самодовольно улыбающиеся офицеры миноносца, дескать, знай наших, пехота, передали великого князя и меня на руки Крылову. Еще час, и я полез в узкое и воняющее маслом и бензином нутро малюсенькой, всего 36 шагов, подводной лодки. Эка, а тут пока о двойном корпусе и не помышляют. Лодка изнутри выглядит как тоннель метро, ребристый набор и обшивка на показ. В надводном положении почтовый с присобаченными зарубкой почему-то тремя трубами вышел из порта в сопровождении двух буксиров, оборудованных кранами, или как там эти посудины называются. Пересекли корабельный фарватер, встали метров в 400 на запад от форта Кронштадт, промерили глубину. «Две сажени, в самый раз», — объяснил Крылов. С кранов спустили тросы, зацепили за нос и корму почтового. «Ага, логично. Случись чего, сразу и выдернут. Только как они узнают, что случилось?» Но моряки продумали и это. Через третью трубу пропустили тонкий тросик, привязанный к судовому колоколу. «Задраить люк!» Все, небо кончилось, а к окошкам в рубке меня никто не подпустит. Показали место, где можно скрючиться, вот и сиди, не мешайся. Матросы и офицеры сноровисто подготовили лодку, и она медленно пошла вниз, под шипение вытесняемого из цистерн воздуха. «Заводи!» Затарахтел двигатель, внутри сразу запахло выхлопом. «Хорошо, у меня клаустрофобии нет, а то бы рехнулся. Тесно, темно, закрыто наглухо, да еще воняет. Хуже, чем в лифте застрять. Осмотреться!» «Из воздуха заборной трубы подтекает!» Командир оставил пост и протиснулся к двигателю. Труба подходила к нему, изогнувшись сифоном с небольшим отверстием внизу. Вот из него, в подставленное брезентовое ведро, и подтекало. Немного и рывками, будто кто-то плескал воду в трубу. «Не страшно, просто клапан неплотный, больно быстро делали», — белозубо улыбнулся командир. Так мы просидели внизу полчаса, после чего в обшивку снаружи постучали, подавая команду на всплытие. «Господи! Как хорошо на воздухе! И какие отчаянные эти ребята, плавающие под водой!» «Все работает!» Крылов был счастлив, улыбался. «Теперь можно и кайман дорабатывать!» Вся первая думская троица вернулась из царского села в минорном настроении. Николай был не в духе. Повторилась февральская история, когда самодержец изволил накричать на депутатов и по новому кругу отказаться от любых форм конституционной монархии. Головин-то уже был привычный, а вот на Булгакове и Вернадском лица не было. Сели вчетвером у меня в кабинете, начали думать, что делать. Головин хотел подавать в отставку, он просто не видел смысла в своей должности, да и в деятельности всей Думы тоже. Еле уговорил погодить. На встрече был Владимир Александрович. Сергей Николаевич внимательно на меня посмотрел. «Ожил великий князь. Я-то думал, он должен еще валяться в постели. Теперь понятно, откуда ветер дует. Кажется, у него к вам, Григорий Ефимович, большие счеты. Берегитесь». «Обложили. Как есть, обложили. То-то я гадал, что это октябристы такие наглые стали. Вести переговоры с черносотенцами в обход наших договоренностей. Это они сигнал из дворца получили. Владимир Александрович теперь на меня огромный зуб имеет. Его иначе как дырявой жопой в обществе и не зовут. Все надежды вернуться обратно главой гвардии похерены. А еще Феофан и Антоний, плюс Герарди, этот самый опасный. С него станется и заговор против меня устроить. Наркотики с ядами, благодаря моему разговору со Столыпиным, открыто продавать запретили. Но Герарди легко найдет, где достать. А испечь пирожные... «Григорий Ефимович, я тут кофе из ресторана на Шпалерной заказала». В кабинет постучав, заглянула Танеева. «И еще для ваших гостей пирожных». Я выпучил глаза. Думская троица заулыбалась, глядя на покрасневшую Анечку. «Пирожные?» «Да, кремовые». «Какая у вас секретарша?» — шепнул мне на ухо Вернадский. «Особенная? Неужели решили первую фрейлину переманить к нам?» А я все пытался перевести дух. Пирожное она заказала. После того, как кофе был выпит, к кремовому десерту я даже не прикоснулся, отговорился постом. И думские ушли, я позвал в кабинет боевиков. «Дело дрянь», — честно признался я односельчанам. Дрюня остался в Сызране помогать Елене. Нашего городового, Евстолия Григорьева, мы никогда к тайным делам и не привлекали. Он сторожил Юсуповский дворец. «По что так?» Шурин щелкал орехами, скидывая шелуху к себе в карман. Молчаливый Аронов сел за стол, достал нож и правило, принялся точить клинок. Коротко, не вдаваясь в подробности, я рассказал боевикам подноготную дворцовых и околодворцовых интриг. «Можно Ентова Герарди? Ножом по горлу!» Николай кивнул на нож Ильи. «И в канал! Я тут в магазине братьев Филипповых видел новую гирю. Привяжем к ногам, даже не всплывет». «Не, паскудное то дело», — покачал головой Аронов. «Надо в Европу уезжать. Денег у нас полно, а Григорий Ефимович так и вовсе миллионщик. Проживем, дадим нашим чинушам деньги, выпишем к себе семьи». «Не уживешься ты в Европах», — вздохнул я. «Это почему же?» «Война там вскоре будет. Большая». «Вон, а как», — протянул здоровяк. «Дело в царе?» «Так?» Распопов начал быстро ходить по кабинету, зачем-то выглянул в приемной. Там было пусто. Аня ушла выбивать нам самовар. «В царе, царице, великих князьях!» Я встал, уперся лбом в оконное стекло. «Висят гирями на ногах, почище той, что ты видел у братьев Филипповых». «А что надо-то? Ну, висят и пущай. У них своя жизнь, у нас своя». «Надо, чтобы Николай не мешал стране, не тянул ее назад. Короче, надо, чтобы он отрекся». Односельчане открыли рты. «Вот прямо так за здорово живешь? Отказался от престола?» Первым очнулся Шурин. «Жди!» «Не полностью. Царем пусть остается, но вся власть у правительства и думы. Конституционная монархия, понимаешь?» Судя по глазам тобольцев, понимали с трудом. «Кто же так откажется от власти?» — пожал плечами Аронов. «Нету таких. Пьянит власть почище вина». «Были цари, что отреклись. И даже потом хорошо жили». У меня в голове что-то забрезжило. «А уж как странно их расцветали». «Ты дело говори», — Распопов успокоился, уселся рядом с Ильей. «Что делать-то будем?» Я помолчал, пытливо глядя в лицо односельчан. Потом тихо произнес: «Мы похитим царевича Алексея и потребуем подписать у царя конституцию».